Глава пятая. Особняк Владыкиных преобразился всего за пару дней. Мрачный, хоть и уютный для темного мага дом превратился в сияющий сотнями огней замок. В торжественном зале расположили множество столов, заполненных десятками блюд, над которыми несколько дней трудились не только наши слуги, но и приглашенные повара. Однако пока что зал был пуст, гости прибыть еще не успели. Лишь один низенький пухлый мужчина суетился у входа в зал, о чем-то активно споря с нашим дворецким Прохором. «Безобразие! Мне срочно нужно встретиться с Матвеем Ионовичем!» — вопил он. «Он обещал, что будет здесь. У меня для него личное послание!» «Иннокентий Аркадьевич, прошу вас, сейчас сюда подойдет один из его сыновей», — пытался объяснить графу Виноградову Прохор. «Я не желаю болтать с щенком, эта информация не для его ушей», — рявкнул Виноградов. Граф не заметил, как я подошел к нему вплотную. «В таком случае вы, должно быть, будете рады покинуть наш особняк до того, как прибудут важные гости», — произнес я. «Что?» — нахмурился он. «А ты еще?» «Эхэм-эхэм», — прокашлялся Прохор. «Это Константин Матвеевич Владыкин, первый наследник Матвея Ионовича». «Не стоит, Прохор», — помотал головой я. «Вижу, что граф Виноградов изволил вести себя вызывающе и даже неадекватно. Решили оскорбить меня и моих братьев за глаза. Очень благородный поступок». «Константин, вам, должно быть, послышалось?» — растерялся Виноградов, истерично хохотнув. «У вас два варианта. Уезжайте до прибытия остальных гостей. Компания человека, который оскорбляет своего сюзерена, может оказаться неприятной для остальных благородных господ», — холодно произнес я. «Либо же вы исправитесь и поговорите со мной тет-а-тет». «Но у меня важное послание», — побледнел Виноградов. «Вот его-то я и хочу от вас услышать», — повторил я. «Ну что, каково ваше решение?» Иннокентий Аркадьевич Виноградов уже пожалел, что позволил себе такие вольности в разговоре, а потому не знал, как реагировать на мои заявления. Прохор поначалу смотрел на меня с опаской, поскольку, судя по всему, полагал, что я перегибаю палку. Но когда Виноградов молча поклонился мне и моей матери, выражая глубокие извинения, главный дворецкий удовлетворенно улыбнулся. Прохор работает в нашей семье уже очень давно. Должно быть, он видел немало подобных ссор и понимал, что некоторые особо важные дворяне часто бывают заносчивыми. И он явно не ожидал, что я смогу разрешить эту ситуацию в пользу семьи Владыкиных. «Прошу, Константин Матвеевич, не судите меня строго», — лебезил Виноградов. «Я просто крайне встревожен из-за происходящего на юге страны. У меня для вашего отца... Ох, давайте мы с вами отойдем. И я не хочу, чтобы нас слышал кто-то еще». «Разумеется», — спокойно кивнул я. «Пройдемте, Иннокентий Аркадьевич». Я позвал Виноградова вслед за собой к дальнему углу торжественного зала и жестом показал Валерке, чтобы тот был начеку. Неизвестно, какое на самом деле принес послание этот граф. Будет лучше, если мой подручный убийца будет рядом на случай, если Виноградов позволит себе очередную глупость. «Я вас внимательно слушаю, Иннокентий Аркадьевич», — произнес я. «Мне можете доверить любую информацию. Уверяю, она будет передана отцу, как только он вернется». «Константин Матвеевич, я потому и прибыл пораньше, до остальных гостей», — начал Виноградов. «Плохие новости связаны именно с ними». «С гостями?» — нахмурился я. «А что в них не так?» «До меня дошла информация о том, что кто-то из вассалов у вашего отца передает данные туркам. Боюсь, один из графов, что владеют районами Краснодарского края, предал Владыкиных. Да не только Владыкиных, но и всю Российскую империю». «Это очень громкое заявление, Иннокентий Аркадьевич», — подметил я. «У вас есть чем его подкрепить? Что-то, кроме слов?» «Доказательства были необходимы. Как минимум по той причине, что из всех вассалов моего отца больше всего неприязни у меня вызывал Виноградов. Могу допустить, что он так заносчиво общался со мной и с моей матерью, поскольку на самом деле беспокоился насчет будущего нашего рода и самой империи. Но все же лучше быть начеку. «Доказательства есть, Константин Матвеевич», — кивнул он. «Вот, взгляните». Виноградов просунул руку во внутренний карман пиджака. Валера в нескольких метрах позади него напрягся, видимо, решив, что граф собирается достать оружие. Коротким кивком я успокоил брата и принял из рук Виноградова распечатанное письмо. Мою ладонь обожгло, когда я коснулся потрескавшейся смолы, которая ранее служила защитной печатью для этого письма. Странно, до сих пор горячее, как только что выкованный меч. «На письме была магическая защита?» — спросил я. «Да», — кивнул Виноградов. «Один из моих людей погиб, вскрывая его. Слугу сожгло дотла». «Поручили открывать письмо слуге и даже не попытались снять печать с помощью магии», — покачал головой я. «У нас не было выхода», — уверил меня Виноградов. «Мы настигли турецкого гонца в дороге. Со мной была всего пара солдат и слуга. Я...» «Не надо оправдываться», — перебил его я. «Куда важнее, что в этом письме». Я развернул пергамент и пробежался глазами по тексту. Сообщение действительно оказалось тревожным. Некто на чистом русском языке писал о том, что полководец Владыкин Матвей Ионович покинул территорию Краснодарского края и отправился на другой фронт. Ниже в письме были указаны расположение войск, их количество, магическая специализация бойцов. И самое главное... «Что это за число?» — шепотом спросил я, ткнув пальцем в самый низ письма. «Сумма денег», — ответил Виноградов. «Думаю, это цена, за которую один из вассалов продал нас». 10 000 рублей», — усмехнулся я. «Большая сумма. Только сомневаюсь, что родину и верность своему князю можно продать за такую сумму и за любую другую. Проклятье!» «Теперь вы понимаете, Константин Матвеевич», — прошептал Виноградов. «Я потому и хотел передать сообщение именно вашему отцу. И еще раз прошу прощения, что сразу не воспринял вас всерьез. Поймите, скоро сюда приедут вассалы вашей семьи, и любой из них может оказаться предателем. И что самое важное, вскоре здесь появится и ваш отец. Ему нужно знать об этом, чтобы предотвратить катастрофу на Южном фронте». «Я передам отцу это письмо», — уверил я Виноградова. «Только сейчас мой отец занят войной с Прибалтийским союзом. Значит, решение этой проблемы будет поручено тому, на кого возложено вести южную кампанию. Кто сейчас руководит войсками в Краснодарском крае?» «Граф Анатолий Васильевич Куртасов», — ответил Виноградов. «Он правая рука вашего отца. Только прошу, не спешите рассказывать Куртасову о том, что я вам передал. Потому что...» «Потому что может оказаться, что предатель он. Я прав», — догадался я. «Понимаю, Накинти Аркадьевич, не беспокойтесь. Я всерьез займусь этим вопросом». Снаружи послышалось рычание автомобилей. А вот и остальные гости. Самое время познакомиться с достопочтенными господами, которые служат моему отцу верой и правдой. А заодно найти среди них крысу. Правда, я не исключал и другой вариант. Виноградов тоже мог оказаться тем самым предателем, которого сам же пытался мне сдать. Возможно, в его плане что-то пошло не так, единственным способом отвлечь от себя подозрение оказалась встреча с отцом. Сообщить о чьем-то предательстве лично, чтобы сразу же исключить себя из списка подозреваемых — неплохой ход. Но я перепроверю все варианты. В торжественный зал начали входить гости. 15 графов, включая Виноградова, и каждый в сопровождении своих жен и детей. Я потратил больше часа на одни лишь обмены любезностями. В отсутствие отца моей задачей стал прием гостей. И каждого из них я должен был радушно приветствовать в своем особняке. Только теперь из-за письма, которое передал мне Виноградов, я подозреваю каждого пожимающего мне руку дворянина. Однако особое внимание из всей этой толпы привлек только один. «Добрый вечер, Константин Матвеевич. Рад, наконец, с вами познакомиться», — улыбнулся мне длинноволосый мужчина в очках. «Вы, наверное, меня уже не помните». «К сожалению, запамятовал», — улыбнулся я, пожимая руку незнакомому графу. «Слишком долго прожил в Санкт-Петербурге». И это было отличным оправданием. Война с Турцией идет уже очень давно, и семья Владыкиных вынуждена пребывать в столице из-за того, что их земли еще в первые дни войны разорили враги. Остальные вассалы отца в большинстве своем продолжают жить в Краснодарском крае. Лишь некоторые из них переместились на север Российской империи. Не всем служащим отцу семьям известно, что главному наследнику Владыкиных пришлось пережить свою смерть с последующим запечатыванием. Поэтому такая легенда играла мне на руку. «Тогда самое время познакомиться заново», — улыбнулся граф. «Меня зовут Виктор Павлович Железняков. Позвольте заметить, я помню вас очень хорошо, Константин. В последний раз я видел вас еще совсем малышом. Вы тогда много времени проводили в нашем имении вместе с моим сыном. Помните его?» «О!» — граф обернулся и указал рукой на приближающегося к нам молодого человека. «А вот, кстати, он!» «Здравствуй, Константин!» Мою руку пожал Железняков-младший. На первый взгляд парня было трудно отличить от отца, такой же улыбчивый блондин. Вот только мне было ясно видно, чем эта парочка друг от друга отличается. «Евгений Железняков», — представился юноша. «Давно же мы с тобой не виделись, Константин. Лет 10 или больше?» «Темный маг. В этом Евгении сидит магическое ядро. Оно еще до конца не раскрылось. Сложно даже определить его специализацию. Возможно даже, что в нем скрывается сила некроманта. Любопытно. Интересно, его отец в курсе? Вряд ли. Учитывая, как относится к темной магии государства, сомневаюсь, что граф Железняков привез бы сюда незапечатанного сына, в котором дремлет темная магия». «Нет, Виктор Павлович не знает о темном начале в своем сыне. Более того, Евгений сам не знает о том, что в нем пробудилась темная магия». «Рад тебя видеть, Евгений. Я пожал руку Железнякова-младшего. Жаль, что наши с тобой пути разошлись. Чем теперь занимаешься? Должно быть, вступил в императорскую армию, как и большинство молодых дворян». Я намеренно задал этот вопрос, желая окольными путями добраться до информации, которая меня интересовала. В эту эпоху действительно большинство дворян так и рвутся на поле боя. Войн много, даже больше, чем в те времена, когда жил я. И каждый боится упустить шанс проявить себя на поле боя. Ведь это самый быстрый способ продвинуться вверх и приблизиться к императору. Только для этого мало храбрости и амбиций. Чтобы рвать врагов, нужна еще и магия. Евгений рассмеялся, с трудом сдержав едва уловимую эмоцию. Разочарование или стыд? «К сожалению, я пока обучаюсь в общеобразовательной академии», — признался он. «Я до сих пор...» «Сынок!» — Железняков-старший требовательно подтолкнул сына, пытаясь его заткнуть. «А что такого, отец? Константин — сын нашего князя и наш будущий князь», — заявил Евгений. «Я не думаю, что мне стоит скрывать от него это...» «Скрывать что?» — нахмурился я. «Теперь у Виктора Павловича не было шансов. Ему придется выложить всю правду». «Простите, Константин Матвеевич», — слегка склонил голову Железняков-старший. «Мы просто не хотим, чтобы кто-то из других дворянских семей узнал о нашей маленькой проблеме. Дело в том, что у Евгения до сих пор не произошла магическая инициация», — признался Евгений. «Поэтому я ни в магическую академию, ни в военные силы, никуда толком пойти не могу. Такая вот беда». Евгений, кажется, вовсе не стеснялся этого. Как раз наоборот, он, в отличие от отца, с легкостью принимал этот факт. Наверное, потому что глубоко внутри он чувствовал, инициация уже произошла. Просто магия себя не показала. Хорошо бы познакомиться с Евгением Железняковым поближе. Мне ясно видно, какова его дальнейшая судьба. Рано или поздно темная магия себя покажет, затем парня прижмут и запечатают. Позор на семью и высокий риск гибели всего рода. Но никакой маг не заслуживает такого к себе отношения, и уж тем более темный. «Вы надолго планируете задержаться в Санкт-Петербурге?» — поинтересовался я. «Возможно, недельку еще побудем», — сказал Виктор Павлович. «Наша семья все равно не принимает участие в войне напрямую. Мы помогаем империи, добывая металл. Нам принадлежит большая часть рудников Краснодарского края». «А почему вы спрашиваете?» «Пора брать быка за рога». «Между нами говоря», — прошептал я, — «у меня есть возможность помочь вашей семье. Я знаю людей, которые могут ускорить магическую инициацию». Евгений и Виктор Железняковы удивленно переглянулись. «И это не противозаконно?» — нахмурился Виктор Павлович. «Вовсе нет», — помотал головой я. «Однако этим в широких кругах не пользуются. К этому ритуалу имеют доступ только высокопоставленные столичные семьи. Если хотите, я мог бы помочь Евгению раскрыть свой потенциал». «Хочу!» — воскликнул Евгений. «Конечно, хочу! Отец, что скажешь? Задержимся еще на несколько недель». «Ну, пожал плечами Железняков-старший. А сколько это будет стоить?» «Недорого», — ответил я. «Не больше, чем билет на поезд Краснодар-Санкт-Петербург». «Тогда мы готовы рискнуть», — после короткой паузы ответил Виктор Железняков. «Только одна просьба». «Никто об этом не узнает», — уверил его я. «Даже мой отец. Даю слово». Услышав мое обещание, Железняковы расцвели. «Спасибо, Константин!» — Евгений вновь крепко пожал мою руку. Мы обменялись номерами телефонов и разошлись. Невежливо хозяину дома уделять чересчур много внимания только одной семье. Стоит отметить, Железняковым я не солгал. Об этом, правда, никто не узнает, и весь процесс вряд ли обойдется им слишком дорого. Возможно, и вовсе не придется тратить ни рубля. Моя задача — пробудить в нем темный потенциал и объяснить, как правильно им пользоваться, чтобы никто из светлых не заподозрил неладного. «Кого я вижу?» — послышался женский голос за моей спиной. «Да жуть знакомый голос!» У широких дверей, что вели к выходу из торжественного зала, стояла девушка в голубом платье. Видимо, она давно ждала, когда я закончу разговор, а потому подготовилась и эффектно оголила верхнюю треть бедра, вид на которую открылся через откровенный разрез. И выставила это так, будто эту позу дама заняла совершенно случайно. Елизавета Платицына, бывшая однокурсница моего предшественника Константина Владыкина. В последний раз я видел ее на прогулке с курсантом Антоном Шведовым. Тогда девушка пыталась унизить нас обоих и выставить на всеобщее посмешище перед всей публикой в телефоне. «Точно, точно!» — улыбнулся я. «Давно не виделись, Елизавета. И кто же ты сегодня? Модель? Блогер? Или все же обыкновенный гость в моем особняке?» Не стану спрашивать, что она здесь забыла. Видимо, она все же приходит с родственницей кому-то из вассалов моего отца. «Ты мне за телефон не заплатил», — фыркнула она. «Или ты забыл, как утопил его в канале?» «Во-первых, ты сама его туда уронила», — пожал плечами я. «А во-вторых, не следовало снимать меня без разрешения». Елизавета хотела сказать что-то еще, но в этот момент главные двери распахнулись, и в фойе особняка появился Матвей Ионович Владыкин, мой отец. Успел все-таки. Увидев моего отца, Елизавета Платицына вздрогнула и растерянно посмотрела на меня. Курсантка, тут же громко цокая длинными каблуками, подскочила ко мне и нежно провела ладонью по моей груди, после чего исчезла в толпе гостей. А в кармане моего пиджака осталась записка, которую Елизавета просунула туда в попыхах. «Этот вечер полон интриг, и они все никак не заканчиваются. Что же там на этот раз? «Признание в вечной любви?» Я развернул записку Плотицыной и замер. «Твоего отца хотят убить сегодняшней ночью». «М-да, лучше бы это было признание».